Вот только скоро Сакуре пришлось прерваться, все же кровушка ресурс ограниченный, так что мы все дружно отправились наблюдать за входом в башню. Экзаменаторы были в ахуе. Ну, не сразу, первые три команды после нашей они встретили спокойно, а вот потом напряглись, после того как поперли команды, на которые вообще не должно было хватить свитков, начался капитальный кипиш. И надо было видеть морды команды Гаара и его самого, когда в башню зарулила команда, которую он своим песчаным гробиком спрессовал. Правда, те, увидев Гаару, вспомнили о срочных и неотложных делах у себя дома, ну там молоко на плите или утюг выключить забыли, и быстренько свалили обратно в лес. Все время, пока прибывали новые и новые команды, Саски косился на меня, но я стоически делал удивленные глаза и держал на морде выражение «и откуда только столько народа?» Вроде прокатило, и с вопросами он не полез. Конечно, экзаменаторы из-за лишних свитков подняли кипиши и устроили тотальные проверки, но вот только все свитки были подлинными, ну точнее мои подделки хрена с два отличишь от оригинала. Команды же упирались всеми конечностями, били себя пяткой в грудь и орали, что они добыли свои свитки своим потом и кровью врагов. И так орала каждая команда, обвиняя других в жульничестве. И не появись вовремя макак, дошло бы до драки, хотя оно и так все этим кончится, но тут бы была королевская битва всех против всех. Макак же сделал морду кирпичом и прибег к старинной методе, если случился косяк, сделай морду кирпичом и говори, что так и было задумано. Он, собственно, это и объявил, типа это был такой же хитрый прием, как и на первом этапе. А теперь начнется реальный второй этап, типа еще один десятый вопрос, как на первом, но перед этим он дает возможность уйти тем, кто не уверен в себе или получил травмы. В первых рядах свалила Сакура под удивленные возгласы и на охреневший взгляд Хинаты по подонке. Следком слинял Кабуто, ему было реально паршиво, я-то, по доброте душевной и зная о его возможностях в самовосстановлении, с него еще литру сцедил на дорожку, а ведь ему еще пришлось потом своих товарищей на ноги ставить, так что срулил он реально по состоянию здоровья. Попаданка тоже решила свинтить с праздника и посмотреть на последующее веселье со зрительской трибуны. После отсеялось еще немного человек, в большинстве своем это были те, кого мне приходилось чуть ли не из чистого мира вытаскивать, просто на них с очень добрыми и многообещающими взглядами смотрели те, кто их один раз уже туда отправил, обещая на сей раз отправить их на тот свет с гарантией. Мое подозрение насчет подтасовки боев подтвердилось. Ну а как еще думать, если, несмотря на большее количество участников и отсутствие приличного количества народа, который должен быть, начали с поединка Саски против этого, как его, ну короче прихлебателя Рыча. Вот только пафосного превозмогания не получилось. Масочник сразу бросился в ближний бой и, когда потянул свои загребущие лапки к Саске, тот без затей, но накачав кулак чакрой по самое не балуй, вломил ему по башке и впечатал в пол. При этом этот пижон даже вторую руку из кармана штанов не достал. Следом наши дорогие экзаменаторы поставили парочку водолазов против друг друга, ну а их третьего дружка отдали на растерзание Шина. От иллюзии этого водолаза проку совершенно не было, Шина тупо спустил на него стаю жуков, которые и настоящего нашли, и чакру из него высосали. Кукловоду и по совместительству старшему брату Гаары достался свой канонный противник, которого он прямо по канону и уделал. А вот дальше был полный неканон. Против Ина, с которой должна была драться Сакура, выпустили Тен-Тен. Я прямо не знал, за кого болеть. Хотя, наверное, отдам предпочтение местной Тен-Тен, со своей-то не срослось, а вот с тамошней Ина вроде и хорошо все, но сложно. Но определившись, развернул бурную деятельность, но вот плакат на полстены пришлось свернуть, зрители начали жаловаться, что он им обзор закрывает. Но бой, закончившийся ничьей, был шикарный. Ну а ничья произошла по причине того, что один из метательных снарядов Тен-Тен разрезал сумку с подарочным сыром. Плесень такого некультурного, можно сказать, варварского обращения с сыром не стерпела и решила покарать всех. Ну а дальше Саски с активированным шеринганом копировал техники использования тентаклей. Тимари достался в противники Чоуджи, с которым ей пришлось повозиться. На первой луне он категорически отказался сдуваться и пер на девочку, как танк. Ей пришлось порядком по арене попрыгать, чтобы не стать двухмерной. Но в конечном счете на третьей луне она создала достаточно сильные порывы ветра, чтобы впечатывать нашего колобка в стены. После третьей такой встречи на полной скорости, да еще с приданным веером ускорением, Чоуджи сдался. Хотя потерпи еще 1-2 раза, и Тимари бы рухнула с чакроистощением. Шикамару в противнике тоже достался какой-то неизвестный чел. Нара, конечно же, придумал многоходовый план по его выносу и приступил к исполнению. Вот только на 6-м ходе коварной 12-ходовки у Тини закончилось терпение, и она отпиздила обоих. Экзаменаторы, посовещавшись, все же присудили техническую победу Шикамару. Мне выпал Киба, и этот гад тупо сдался, точнее ему засчитали поражение, так как Акамару, как только увидел мою добрую улыбку, припустил так, что за ним Гай хрен угнался бы, а Киба ломанулся за ним, а я, как дурак, остался стоять посреди пустой арены, и до признания меня победителем пришлось 5 минут выстоять. В общем, Кибе я это припомню, выведу саблезубых блох мутантов и натравлю на него и его песика. Нейджи достался еще один ноунейм из третьесортных персонажей, которого этот индюк пафосно раскатал по арене. Ну и, конечно, канонный бой Лизгарой. Я, конечно же, решил поддержать Ли, но давать ему зелье, во-первых, моя психика еще одного такого не переживет, во-вторых, палево, в-третьих, не люблю повторяться, так что решил просто поддержать. Для этого создал 5 клонов, которые тоже были не против поддержать Ли, а потому применили хинги под Сакуру, с небольшими, ладно, брешу, с изменениями до 5 размера, и вырядились в форму черлидерши, помпоны не забыли. Ну, можно сказать, такая группа поддержки спасла Ли от травм позвоночника и ноги, но вот от кровопотери нет. Ли, видя выступление такой группы поддержки, завис, хотя Гаара тоже, но он отошел быстрее своего противника и тупо врубил тому песком, запустив в полет прямиком в группу поддержки. Приземление у Ли было мягким, с такими-то подушками безопасности, которые замутили клоны, неудивительно. Ли вообще приземлился так, что Юкирита обзавидовался бы. Мордой в буфера одному клону, правой рукой схватился за буфера другого, левой для симметрии третьего, четвертый и пятый уже видно для полного комплекта упали тому на спину, прижавшись буферами поплотнее. В общем, Ли унесли все же на носилках, но морда у него была такая, что хотелось ящик лимонов скормить. Один из ильянинов ему их и прописал, и чтобы с кожурой жрал. Так определилось 9 финалистов. Саске, Водолаз, Шина, Канкура, Тимари, Шикамару, Великий и Прекрасный Я, Гаара, ну и этот индюк пучеглазый Нейджи. Организаторы тут же решили назначить, кому с кем махаться в финале через месяц, вот только поровну мы не делились, так что эти хитрожопы выставили первичную таблицу, поглядев на которую, Водолаз резко воспылал желанием пожить еще генином и свалил, сославшись на состояние здоровья, которое только от взгляда на таблицу начинало резко портиться. После этого пары определились опять же канонично. Саски против Гаары, Шина против Канкура, Тимари против Шикамару, Великий и Прекрасный Я против пучеглазого индюка Нейджи. С очередностью была та же фигня. Первым получать свою дозу пиздюлей и морального унижения будет Нейджи, за ним будет использовать 101 прием карате Канкура в бою с Шина, ну а после них вроде как будут драться Тимари с Шикамару, ну или тень Шикамару начнет чудить и опять отпиздит своего хозяина, ну и на десерт пойдут Саски с Гаарой. Обратно через лес смерти нас провожали Анбу. Анка рвалась стать моим личным провожатым, но ее выловил Марина и утащил перетереть за жизнь в целом и за мед в частности. Конечно, у нас была небольшая проблема. Ну да, Сакура на солнышке занялась бы веселым огоньком, да таким, что хрен потушишь, хотя хорошо, что еще горело, а не светиться начинало, а то я бы ее из соображений гуманизма добил, чтоб не мучилась. Нет, я, конечно, мог выдать ей защиту от солнышка, подходящие способки были, да и надстройки, но, опять же, палево, да и неинтересно, но и тащить ее через весь лес, замотав в мешок, народ не поймет, точнее, поймет, но не так. Ну да, потащили мы такие Саски Сакуру через лес в мешке, а после припираемся в администрацию и к предкам Сакуры и заявляем, Сакура добровольно изъявила желание вступить в клан Учиха. Нет, поговорить с ней не получится, солнце слишком ярко светит, вы ночью к нам приходите, в подвальчик, мы там гробик поставили, там и поговорите. Так что я откопал в загашнике старый доспех, типа Мадара себе по молодости замутил, но потом понял, что черный не гармонирует с его пробудившимся шаринганом, а вот красный самое то. Самая прелесть доспеха была в полностью закрытом шлеме маске, да и все остальное было надежно защищено от солнечного света. Анбу, конечно, косились на новый прикид Сакуры, но не сильно, На их памяти генина и не такое напяливали, один конкура чего стоит. В общем, народ воспринял доспех нормально, некоторые даже с завистью посматривали. А вот Хината оценила больше всех, так засмотрелась, что на полном ходу вписалась в дерево. Да, Сакура в немного подогнанном под местные реалии по фигуре костюме Дарта Вейдера ее сильно удивила. А вот Саски присматривался к доспеху с интересом. Ну да, шлем позволяет защитить шаринган, да и момента активации не видно, да еще и голос искажает прикольно, делает обычный ПФ на 30% пофаснее. Но я сразу его обломал тем фактом, что доспех один, это раз и уже под Сакуру его подогнал, обратно хрен раскрутишь, да и вообще, на нем нет системы скрытности, затем, чтобы его проапгрейдить, надо к змею тащиться, а после моих двух бутылок до него месяц не достучаться. По прибытию в деревню Сакура сразу метнулась домой и полдня и весь вечер объяснялась с родней, а после уже с упакованными чемоданами была у входа в квартал Учиха. Вот только предки Сакуры чего-то не так поняли, потому что ее батя чего-то там втирал соски и страшными карами грозил, если его кровиночку обижать будет. А вот ночью я добрался до тела Сакуры, и нет, никакого интима, вырубить заклинанием и обследовать со всей тщательностью, даже в душу на пару слоев внутрь заглянул. И вот результаты вышли неоднозначные. Во-первых, вампиризм, он у нее реально есть, но она не нежить, но и из-за изначально слабого исходника и того, что моей кровушки не получила, она по иерархии далеко не на вершине, но и не упырь. Из плюсов, для Сакуры связь создатель-птенец между нами не установилась. Из минусов, она не получила капитальной прибавки к силушке, да луки в плане силы и контроля крови, конечно, не дотянула бы, та изначально была не слабым магом, но вот с манипуляциями с кровью у нее норм, как и с Регином за ее счет, накопление сил за счет питья кровушки тоже будет, но слабое, с полностью выпитой жертвы она получит максимум 0,1% резерва себе, и то не факт, да и нюансов тут немало. Прикол в том, что мозги морочить она будет очень круто, так как вампирский гипноз наложился на возможности полученного шарингана. О самом же шарингане будет во-вторых, он, как я и предполагал, не ограничился обычным развитым до трех томое, а скопировался из того, что я поглотил, а именно у Сакуры вечной мангика со способностями Обито. Вот только он еще не активен по одной простой и банальной причине, у нее мало чакры. Вообще, в момент пробуждения шарингана очаг выдает такую вспышку, что ее можно сравнить с открытием пятых врат Ули или Гая, и именно из этой чакры будет формироваться то измерение, куда владелец будет телепортировать предметы, смещать части своего тела или перемещаться в пространстве. По факту у Сакуры есть танк, но нет к нему горючки и снарядов. Но вот когда будет, она сможет дать прикурить если не всем, то многим. Остальные новые жильцы квартала тоже без дела не сидели. Карин обустроилась и, судя по довольной моське, ее нынешнее положение только радовало. Кинжи тоже не сидела сложа руки, так же как и Карин, выбрала себе место жительства и непонятно каким образом обновила гардероб, хотя, походу обобрала хаку на предмет шмоток. У этого товарища красивых и довольно-таки открытых кимоно хватало, а с учетом того, что размерчик был чуть-чуть маловат, одежда очень хорошо подчеркивала достоинство, вот только наклоняться в таком наряде не стоило, разве что с умыслом, и весь этот цветник кружился вокруг соски. Я бы, может, даже возмутился, но его растерянная морда доставляла мне столько удовольствия, что я стоически превозмогал. Ну и, конечно же, не обошлось без того, чтобы соски не захотела испытать свои новые силушки и наконец-то вернуть все те пиздюли, которые он бережно хранил для меня любимого. Я даже пару ударов пропустил, чтобы соски не слишком разочаровывался в собственных силах, но пиздюлей все равно выдал. Но даже так, мстюк, свершивший пусть маленькую, скорее даже малепусенькую такую мстю, был доволен, как слон и предвкушал, что скоро горы пиздюлей буду получать я. Наш с ним легкий спарринг стал также зрелищем для новых и старых членов клана, которые прониклись увиденным, особенно Кин и Карин. Первое, наверное, даже больше, так как ей есть с чем сравнивать. Сакура же безбожно юзала новые зенки, наверное, она единственная, кто полностью рассмотрел тренировочный бой, ну и накопировала себе движений. Хотя процентов 80 из этого она повторить не сможет. Что касается Хаку, так этот все же оказался парнем, да еще с нормальной ориентацией. Пока мы по лесам шарились, этот товарищ умудрился закадрить одну стажерку из Анбу. Ее макак приставил за кварталом следить, а то больно много всего интересного мимо него проходит. В сам-то квартал пролезть не смогли даже матерые НБУ, ну а для простого наблюдения и молоденькой неопытной девчонки хватит. Вот только Хаку, добрая душа, пожалел бедную девочку, которой по 16 часов приходилось на дереве сидеть, и выносил ей чая со сладостями. Ну и так постепенно наблюдательный пункт переместился сначала на кухню, а в первый день нашего отсутствия в спальню. И тут реально нет никакого коварного плана с подкладыванием под Хаку медовой кунаичи, я через мумия этот вопрос пробил. Девочку в Анбу после академии курсов пристроил друг ее покойного отца, мать вообще при родах умерла, и не собирался ее куда в опасности совать, так и хотел оставить на миссиях типа присмотра за прибывшими в деревню гостями. Работа вроде как и важная, но не настолько опасная и грязная, как у оперативников. Вот после такого я на макака обиделся еще больше. Не, ну чё за дела, за соски, значит, отправили наблюдать молодую симпатичную кунаичи, а мне в свое время суслик и енот достались. Все, я буду мстить, и мстя моя будет страшна. Муха-ха-ха-ха. Так вот, шифруются эти двое капитально. Девчонка строчит макаку отчеты типа в Багдаде все спокойно, Хаку же делает вид, что в упор не видит сидящую на дереве птичку. Пришлось, конечно, соски перетереть, чтобы он тоже делал вид, что никого не замечает и вообще всякие птички его совершенно не интересуют. После у нас состоялась пьянка по поводу принятия в клан Сакуры, остальные пока вроде как официально мертвые или пропавшие без вести, так что их пока не приняли официально. Поил я народ, понятное дело, не самогоном, а настойкой, она даже полезна для здоровья. Также торжественно вручил Сакуре свиток с запечатанной там клизмой и еще кучу свитков по медицине, типа клановые секретные техники и все дела, ну и назначил главным медиком клана. Карин назначили помощником главного медика, ну или точнее аварийной аптечкой. Когда народ немного набрался, предложил разные веселые конкурсы и игры. Птичку, кстати, тоже отловили, штрафную пол-литру залили и к играм приобщили. К полуночи народ был уже почти в дрова, а я трезв как стеклышко и обижен. Ну да, Карин меня малость побаивалась, а Кин ни хрена не малость, потому липли к соске, Сакура же вырубилась после третьего стакана. Ну тут сам виноват, настойка ее измененный организм вообще не брала, так что я в третью кружку капнул 3 капли своей крови, для инициации уже поздно, а вот для поднятия градуса в напитке в самый раз. Оказалось, что ни разу не в самый, так как Сакура практически моментально отправилась мордой в салат. Обиженный на все и всех, вооружился букетом цветов, тортиком и бутылкой особого вина для Куринай, для себя же прихватил новое пойло, буду с помощью телепортации подменять вино или скорее всего сок, который меня взамен вина припашет пить Юхичан, на особую настойку. Ох и помучился я, создавая эту вещь. Во-первых, самогон гнался из слез дракона. Добыть слезы было сложно, несмотря на то, что дракон у нас имелся после экспериментов с моей рукавичкой, зверюга ни в какую не желала плакать. Хотя пиздили мы его с хомяком на славу. Хомяк тоже заинтересовался получением ценного и редкого ингредиента. После ряда неудач мы устроили мозговой штурм рядом с тушкой отпизженного дракона. В его результате была выужена мысль, что если яйца дверью прищемить, то слезу можно выдавить из кого угодно. Если бы не алхимия и не мои глубокие познания в магии жизни и химерологии, хрена с два бы у нас что получилось, ну а так справились, получили нужный ингредиент, и даже наладили его потоковое получение. У дракона теперь от вида любой двери на глазах слезы наворачиваются, только успевай собирать. Во-вторых, туда пошли грибочки, выращенные на самогоне на хаосе, а еще и троин травы добавил, для улучшения букета. Вот сегодня буду тестировать. Вот только у Юхи обнаружились гости, точнее гостья, а именно Анка-чан, которая жаловалась на какого-то извращенца, который ее нагло облапал и репутацию испохабил. Так, найду гада и прикопаю. Это же надо, до моей Анка домогаться. Так-так, заходить пока не будем, послушаем, узнаем побольше информации. Угу-угу, блондин значит. Так-так, вроде помню, среди Ириненов была пара белобрысых. Надо больше информации. Ага-ага, звать этого гада, Наруто. Упс, хм, ну, закапывание живьем отменяется, план немного меняется. Так, для Юхи-чан цветы, для Анка-чан тортик в качестве извинения, ну и предложу раздавить бутылочку иномирского винца. Анка-чан была ну очень рада меня видеть, да так, что сразу выпустила из рукава здоровенную змеюку. Вот только та меня кусать или душить не стала, и вообще, мы с ней немного за жизнь пошипели под охреневшие взгляды Анка и Юхи. Вот только после этого во мне заподозрили Рыча, и уже и Юхи-чан попыталась меня грохнуть. Пришлось доказывать, что я, это я, а потому связал обеих, ну а после полчаса вдумчиво распутывал. Поверили. Анка-чан высказалась, что ее бывший сенси таким великим извращенцем не был, этот титул был закреплен за его другом, но у нее теперь есть серьезные подозрения, что титул сменит своего владельца. В качестве извинений Юхи-чан был преподнесен букет цветов, который она, немного покраснев, приняла, не забыть сгонять и дать в морду Асуме, довел девушку, что она так радуется букету цветов. Пока Юхи-чан была потеряна для общества, зарывшись в букет, преподнес Анка-чан тортик, который без всякого стеснения и краснения был у меня вырван из рук, осмотрен и обнюхан. После на меня уставились с подозрением и поинтересовались, ничего ли я туда не подмешал, я даже обиделся. Как можно, да и зачем, там и так все изначальные натуральные ингредиенты хороши, ничего подмешивать не надо. А вот бутылку вина у меня отжимали дружно, а после вообще выставить хотели, ну точнее больше всего проявляла энтузиазма в этом вопросе Анка-чан. Юхи-чан приняла нейтральную позицию или просто малость впала в ступор от того, что в ее доме другие командуют. Пришлось пригрозить, что вторую и третью бутылку тогда буду пить сам. Юхи-чан решила спасти мой молодой организм от алкоголизма, а так как отжать другие бутылки силенок у них не хватило, как хозяйка дома дала разрешение на то, чтобы я остался, но с условием, что вино пить не буду. ПФД я изначально этот компот пить не собирался, так что легко согласился на данное условие. Анка-чан тоже уходить не стала. Она высказалась, что не оставит Юхи наедине с таким извращенцем, как я. Ну а дальше было уже веселее. Девчонки налегали на вино, которое им очень понравилось, и периодически допытывались, где я такое чудо достал. Я же отмазывался, что в клановом подвальчике нашел, что есть чистая правда, просто не того клана, о котором они думают. Сам же подменял сок, который мне наливала Юхи-чан, на свой новый продукт, который оказался намного убойней, чем я предполагал. Пробуждение было приятным. Ну а как ему быть неприятным, если с одного боку к тебе прижимается обнаженная Юхи, а с другого Анка, которая еще и ножку по-хозяйски на мою тушку закинула. Вот только в этой бочке меда была ложка дегтя, я ни хрена не помню. В том, что мы тут просто спим в неглиже, ни разу не верилось, специфические следы указывали на то, что тут все было. Да и, судя по довольным мордашкам девочек-девушек, им все очень даже понравилось. Ну да, навыки и опыт не пропьешь. Ну а с физической стороной вопроса у меня все в норме. Когда тушку выращивал, рост и все остальное сделал как у оригинального местного Наруто. А вот причиндал и срисовал с себя любимого. Палево, конечно, но не думаю, что кто-то проводил даже такие замеры, да и с учетом того, что до сих пор не спалили, оказался прав. Пока предавался рассуждениям и пытался воззвать к моей блудной памяти, проснулись девушки. Ну и первое, что они увидели, это лица друг друга. Ну да, я-то сейчас ростом не вышел, но в данный момент жалоб по этому вопросу у меня не было, меня моя дислокация вполне устраивала. Вот только надо было, наверное, подольше не шевелиться, а то обе перевели взгляды ниже и узрели мою довольную морду. Судя по резко и сильно начавшим краснеть девушкам, с памятью у них было получше, чем у меня. Ну а у меня появилось осознание, что меня сейчас точно будут убивать, а система точно расщедрится на дебаф жертва праведного гнева и порежет все мои способности к регену и защите. Убить, конечно, не убьют, все же в тушке куклы нахожусь, так что можно даже забить на повреждения и тупо потом сменить тушку куклу на другую, я их же на всякий пожарный десяток вырастил. Но все равно, побои терпеть как-то не хотелось, так что будем импровизировать. И, как говорится, лучшая защита это нападение. Как вы могли? Я же просто шутил, а вы? Обвинительно смотря на опешивших Анка-чан и Юхи-чан, я еще и глазки кота из Шрека активировал и даже влагу в уголки глаз нагнал, для большего эффекта. Юхи не знала, куда себя деть от стыда и подобрать правильных слов, чтобы оправдаться. Анка же вообще не знала, что сказать, и тоже сгорала от стыда и чувства вины. Ну да, пусть я облапал ее, связал, на руках таскал, пошлые намеки и шуточки отпускал, но ведь границу не переходил, А вот она нажралась и изнасиловала. Судя по мордашкам, девушки себя накрутили выше всякой меры. Не, так дело тоже не пойдет. Будем брать огонь на себя. В качестве извинений за ваши действия давайте-ка еще разок повторим все, что было ночью, а то я че-то плохо все помню. Да, конечно. Поспешно согласилась Юхи, кажется, даже не поняв весь смысл сказанного, услышав только об искуплении вины. Хра, что? А вот Анка сообразила, да и по лицу Юхи видно, что до нее тоже дошло, на что она только что согласилась. Ах ты мел, извращенец, убью. Вот теперь можно, даже нужно, валить. Так что я извернулся, ушел от удара ножкой Анка, отвесил ей шлепок по попке на прощание и ломанулся к двери, в которую и выскочил. Костюмчик, который до этого момента пребывал в форме тонкого браслета, сейчас, дабы не палить хозяина, но и не оставлять его сверкать срамом на всю деревню, трансформировался в трусы. Следом за мной, в чем мать родила, выскочила Анка-чан с криком: «Стой, извращенец! Я тебе сейчас такое повторить устрою!» Но далеко убежать не успела, так как на ней повисла Юхи-чан, пребывавшая в такой же степени одетости, что и подруга, с криком: «Анка, одежда! Одежда!» И быстро затащила Анка обратно к себе в дом. Но, несмотря на раннее утро и выходной день, нашлась парочка свидетелей сего происшествия, а к обеду об этом будет знать уже полдеревни. Преследование меня любимого у Анка провалилось так толком и не начавшись, но я ожидал, что, облачившись в свой наряд, она устроит погоню. Но нет, как ее затащила Юхи, так обе из дома носу не кажут. Я там под невидимостью пару часов просидел, а после все же решил возвращаться в квартал Учиха. Картина, обнаруженная мной там, радовала. Ну то, что Хаку со своей птичкой окажутся в его комнате, сомнений не вызывало. Мелкий Зузу превозмогал. Видать, из мужской солидарности, или просто за ученика радовался, потому не стал его отвлекать в самый ответственный момент на поменять пеленки и покормить. Я ему за такие подвиги выдернул через одно из древ Срилина молодую Минотавру. Древо ей задачу при перемещении объяснило, так что та споро поменяла пеленки и накормила Зузу, в глазах которого, когда он зыркнул на меня, так и читалось: «Контракт этого призыва, когда подрасту, мне обязательно дай». Карин обнаружилась в комнате Сакуры, где обе девушки расположились на кровати в обнимку. И нет, никакого интима тут не было. Судя по всему, Карин, добрая душа, решила доставить Сакуру, которая по агрегатному состоянию полностью стала соответствовать своему имени, а именно бревну плодового дерева, в ее комнату. И у нее это даже получилось. Но вот потом Сакура проявила признаки жизни и мертвой хваткой вцепилась в Карин. А хватка у нее и правду сейчас ого-го, все же недавно сколько кровушки высосала, так что силушки у нее сейчас вполне хватило на то, чтобы Карин не могла вырваться. Ну а после она ее еще и куснула разок-другой. Но, несмотря на понятную ситуацию, я не мог не поприкалываться. А потому, постучавшись, заглянул в комнату Сакуры. О, простите, что помешал. И, не дав Карин вставить даже слово оправдания, ретировался из комнаты. Правда, телепортировал Карин в желудок кроветворное зелье, а то Сакура, судя по бледному виду Карин, приложилась к ней не слабо, та, наверное, еще жива только благодаря природной выносливости и живучести Узумаки. Ну и на десерт у нас был Саске, в комнате которого обнаружилась Кин. И, судя по всему, он там ей не свою коллекцию кунаев показывал. Конечно, тут скорее всего была полностью инициатива Кин, она была самой трезвой, да и зная ее по другим мирам, девочка понимала, что к чему, а обнаружив в доме столько конкуренток, да еще и особенных, у Сакуры, Шаринган, Карин, Узумаки с особой способностью к лечению, и это только те, что под боком живут, а ведь есть еще, на этот счет ее 100% успел просветить Хаку. Так что она решила, что пока влюбленность Саске не прошла или он не поддался тому, что ему выгоднее будет жениться на такой же носительнице Шарингана, брать дело в свои руки и заработать себе хотя бы место главной любовницы, а может даже второй жены. Вот только выползший из своей комнаты Саске, которому я показал большой палец, типа так держать, выглядел так, как будто не с симпатичной девушкой переспал, пусть и по пьяни, а по той же пьяни самолично спалил лотерейный билет на 100 миллионов рё. Ха, наверное, облажался вчера Скин, вот и ходит с кислой мордой. Но это не дело, надо выручать парня, а то ни на какое возрождение клана надежды не будет. Саске, я изобразил самую радостную улыбу из всех, но вот от этого морда у Саске стала еще кислее, а желание двинуть мне в эту самую довольную морду читалось в глазах. «Что тебе, Наруто?» Сказано это было реально похоронным голосом. «Нет-нет, Саске, это тебе надо. У меня-то все просто чудесно. И в отличие от тебя, мой маленький глупый брат, я затащил в койку двоих». Я поглядел на Саске взглядом полным превосходства. А то у него еще в голову взбредет идея, что он меня хотя бы в вопросе с девушками смог обойти. «Врешь». Видать, все же такие мысли в его голову закрадывались. «Нет, но это не Карина и Сакура, о которых ты, наверное, подумал. Этим и без меня не скучно было». Саски как-то странно покосился в сторону комнаты Сакуры, откуда доносился голос Карин, которая, оправившись после получения зелья, предприняла попытки вырваться из объятий Сакуры. «Я провел эту ночь с Юхи-чан и Анка-чан, только, ты это, никому, понял?» «Это-то я понял. Мне непонятно, как ты еще жив, и как у тебя это вообще вышло. Пф, тут все дело в моем природном очаровании, харизме, великолепной внешности и завышенном самомнении, наглости и, думаю, что в каком-то крепком алкоголе». Прервал Саске мое перечисление своих немалых достоинств. «Ладно, сейчас не до этого. Вот, пей». И сунул ему под нос склянку с тирольским возбудителем Х-2500. «Что это?» «Это я добыл в другом мире. Вот чистая же правда. И когда ты успел туда сходить? До полнолуния же еще долго. А в том свитке условия были другие. Новый мир, новые условия. И что там за условие было? Активировать свиток надо было стоя на одной ноге. И все. Ага». От Саски послышался зубной скрежет. «Ты пей давай. Ты еще не сказал, что оно делает?» «Да, приучил к паранойи на свою голову. Ну, вроде как повышает выносливость и подстегивает жажду действия». Как-то расплывчато и подозрительно прищурился, смотря на меня, Саски. «Саски, ну вот что ты за человек, я что, хоть раз тебе какую-нибудь гадость подсунул? Я к тебе, значит, со всей душой, можно сказать, от сердца оторвал добытое зелье, а ты? Ладно, ладно, извини, сейчас выпью». И, выдернув пробку, залпом выпил пузырек. Начал было Саске, но я уже затолкал его обратно в комнату, где уже проснулась Кин и сейчас сидела на кровати, прикрывшись одеялом, закрыл дверь, поставил на нее барьер, чтобы не сбежал, или чтобы не сбежала. Хаэма, вот действительно, не перестарался ли я с зельем? У Саски своей выносливости хватает, плюс от печати, да и организм молодой, а тут еще зелье аж на Х-2500. Хаэма, ладно, разберутся сами. Глава 44.2. По комнате из угла в угол металась разгневанная и уже одетая Митараши Анка. Вот же гаденыш. Сначала из-за него по всей деревне пошли слухи, а теперь он превратил эти слухи в реальность. Я ведь теперь не могу все отрицать, сказав, что не спала с ним. Убью. Куриная Юхи же, в отличие от своей подруги, которую она только недавно смогла затащить в дом и не дать устроить забег по деревне голышом, сидела на стуле. «Из меня никчемный наставник». Юхи накрыла лицо руками, а к ней тут же подскочила Анка. «Нет-нет, ты отличный наставник, подруга. Это все этот извращенец виноват. Нет, у меня уже была ученица, и я не справилась. А после мне дали команду, но я толком ничего не могла им дать. Да еще и целовалась со своей ученицей. А теперь еще напилась и переспала со своим учеником. Вот именно, во всем виноват он. Прибить надо гаденыша. Вот попадется он мне, и опять скрутит как котенка». Смотря на насупившуюся подругу, Куриная улыбнулась. «Я ведь тогда серьезно нападала, думала, это действительно твой бывший учитель. И ведь ты тоже, да. Но вот как он это сделал, уговорил чужой призыв не атаковать, а после этого еще скрутил меня, так убийцу Джоунина, и тебя, Джоунина. А главное, сделал это мягко, нежно и даже не напрягаясь. Вот кто еще сможет такое повторить, не знаю. Может, он все же мой бывший учитель под маскировкой. Тебе будет легче, если это окажется правдой. Нет, уж лучше, если меня поймал Генин, во всех смыслах, чем эта тварь. И что будешь делать? Мстить». Анка предвкушающе улыбнулась. «А получится?» Куриная выражала явный скепсис насчет планов подруги. «ТЦ-ТЦ, нет, подруга, я не буду на него бросаться с кулаками и пытаться убить. Этот гаденыш ведь на свидание зазывал и в ресторан приглашал, вот теперь пусть отвечает за свои слова, я его до нитки оберу. Ахахахаха, Кумагакури Носата, кабинет Райкаге. Утро этого же дня, Райкаге сидел за своим столом и хмуро смотрел на стоявшую перед ним Югитани. Та стояла напротив стола, склонив голову, уверена, что это не влияние твоего биджу. Окинув взглядом ней, Эй обратился к подчиненной, которая в последнее время слишком часто приносит ему новости, от которых сильно болит голова. Уверена, я разговаривала с Мататаби, и она заверила, что не имеет к этому никакого отношения. В архивах также нет никакой информации о подобных случаях среди других Джинчоурики двуххвостой. У тебя есть предположение, откуда это взялось? Да, ранее прижатые к голове кошачьи уши поднялись, а хвост встал торчком и распушился. Думаю, это как-то связано с той парочкой генинов из Канахи. На основании чего ты пришла к таким выводам? И не говори, что это из-за их рассказа о том, что тренироваться надо на кошках, и для этого они незамеченными пробрались опять в скрытую деревню, нашли твой дом и ночью, пока ты спала, незаметно для тебя провели операцию или использовали технику, в результате которой у тебя появились кошачьи уши и хвост. И все это для того, чтобы тренировка была более эффективной. Отчасти. Но, еще я обнаружила у себя на тумбочке путевку на 2 недели на самый лучший курорт страны горячих источников. И там для меня уже заказаны индивидуальные купальни. Это точно они. Рейкаге сама, разрешите отправиться туда. На этот раз я отловлю эту парочку. Нет. Эй ударил кулаком по жалобно скрипнувшему столу. Это может. Нет, это точно ловушка и провокация. Отправим туда группу под прикрытием, и твоего двойника организуем. Рейкаге сама. Я сказал, нет. А сейчас марш в госпиталь проверяться. Мало ли что с тобой еще могли сделать, Мабуи. Да, Рейкаге сама. Распорядись о подготовке двойника Неюгита и отправке вместе с ней команды захвата. Рейкаге сама, новые детали внешности двойнику ставить? Да. С чувством перевыполненного долга по возрождению клана Учиха отправился прогуляться по деревне и привести мысли в порядок. А то в попытках вспомнить, что вчера было, у меня в голове, помимо сцен Санкачан и Юхичан, вылезают сцены, как я снимаю номер в отеле и бронирую источники в стране горячих источников, а также образы мирно посапывающей Неюгита. Вот к чему бы это. Также хотелось проверить, будет ли ко мне домогаться с предложениями научить местный жабофил. Вот только домогаться ко мне начал не жабофил. Когда проходил мимо магазинчиков, у меня на шее повисла Анка. Вот только это был ни разу не удушающий захват, тут она реально повисла на шее, обнимая и прижимаясь ко мне своими достоинствами. От такого я малость офигел, а после она сделала контрольный, сказав «Привет, милый», и чмокнула меня в щеку. Вот тут я словил синий экран, как и все дополнительные потоки сознания, но благо ненадолго. От дальнейших слов Анкачан я немного пришел в себя. «Ты ведь обещал сводить меня в ресторан, так вот, давай выполняй». Всю дорогу до означенного ресторана Анкачан буквально висла на мне и изображала влюбленную по уши школьницу. Все стало на свои места, когда Анкачан затащила меня в самые дорогие из имеющихся в Канахе ресторанов и заказала все самые дорогущие. Я прям выдохнул от облегчения, а то ведь подумал, что по пьяни ее приворотным залил по самую маковку. Но да, Анкачан, ведущая себя как влюбленная школьница, хм, ее поведение чем-то даже смахивало на то, как Сакура к Саске в каноне липла, только с поправкой на то, что уже был интим. Ну и совсем уже меня отпустило и даже начало веселить, когда Анкачан состроила просящий взгляд и спросила, не откажу же я ей в небольшом подарке, а после потащила опять же в самый дорогой бутик и там выбрала самое дорогое платье. Как распинался продавец «Последний писк моды в столице», практически эксклюзив, только у жены нашего многоуважаемого дайме еще такое есть, и именно поэтому это ценник, а не номер телефона. Эх, наивная канахоская девочка Анка, решила меня разорить или просто поставить в неудобное положение тем, что я не смогу расплатиться в ресторане. Она, судя по всему, была морально готова к тому, что платить придется ей, тем больше было ее удивление, когда я спокойно расплатился и еще на чай оставил. Вот она и решила зайти с козырей, на такое у Генина точно денег быть не должно. Но платье было реально шикарное, а Анка, видимо, в качестве компенсации или еще из-за чего еще и его примеряла, да еще и вышла продемонстрировать. Ну как, выйдя из примерочной, Анка сделала поворот, став в полоборота ко мне. Заворачивайте. Это выдали Анка и продавец синхронно. Ну, платье запаковывайте. Берем. А еще к нему нужны украшения и обувь. Есть? Да-да-да, конечно. Одну минуточку. Продавец, наверное, не стал бы так суетиться, но я уже достал из печати чемодан, забитый пачками срё. В отличие же от развившего активную деятельность продавца, Анка находилась в малость пришибленном состоянии, и отпустила ее только после примерки и соответственно покупки третьего платья с полным комплектом всего к нему полагающегося, и переходу к примерке наборов нижнего белья. Продавец был так любезен, что смотался к коллегам и организовал доставку сюда, чтобы нам ноги не бить. Но, несмотря на то, что Анка Чан пришла в себя и перестала на автомате примерять наряды и выходить их показывать, а ведь на самом интересном месте, пару комплектов бельишка все же прикупили. Ну и я надеялся, что все же увижу прикупленные, но уже в более приватной обстановке. Ну а теперь куда? Ко мне или к тебе? И взглядом пилил пакетик с купленными наборами эротического белья. Анка замялась. Она явно не ожидала подобного результата. У меня дела. Да-да-да, очень важные. Надо срочно доложить Хокаге сама о важном деле. Анка на полной скорости унеслась прочь. Я бы, может, даже поверил, но вот только башня Хокаге в другой стороне находится. Домой же я возвращался в приподнятом настроении. Анка-чан меня повеселила. Поняла, что физические методы расправы со мной не пройдут, и решила действовать по-другому. Засмущать не вышло, как и разорить или поставить в неловкое положение, а после опустить ниже уровня плинтуса. Ну а чего она хотела? У меня только тех рё, что в инвентаре валяются, хватит, чтобы всю страну огня скупить и остаток на какую-нибудь маленькую страну по соседству останется. Вернувшись домой, я узрел картину, от которой меня выбило из головы все мысли об Анка-чан и Юхи-чан, которую я также собирался потаскать по ресторанам и магазинам. Оставленный тут следить за порядком дух выгрузил мне всю информацию, которую я сейчас активно осмысливал всеми потоками сознания. Из нее выходило, что с зельем я все же перестарался, соски, как оказалось, и сам нормально справлялся ночью, а тут зелье. В общем, вскоре Кин уже молила о пощаде, и молила достаточно громко, чтобы проснувшиеся Сакура и Карин услышали и пришли бедняжке на помощь. Саске, зараза такая, сдал меня с потрохами, высказав, что все из-за зелья. Сакура решила помочь и отсосала у Саске кровь. Вот только зелье-то уже гуляло по крови и, судя по всему, на него наложилась энергия от печати, в результате Саске отпустила не полностью, но он хоть нашел в себе силы отстать от Кин, а вот Сакуру вставила не по-детски, жажда крови смешалась с эффектом от зелья, и теперь уже она накинулась на Саске. Тут вмешаться решила Карин, и ничего лучше не придумала, как дать Сакуре себя укусить. Ага, когда у той еще коктейли с крови Саске и зелья на клыках не просох. Да и вообще, укус у этого вида вампиров, которым стала Сакура, имел особые свойства, он доставлял удовольствие, чтобы жертва не сопротивлялась. В общем, к творящемуся разврату присоединилась и Карин. Хаку со своей птичкой от греха подальше забаррикадировались в подвале, не забыв прихватить с собой Зузу. Хаку на месте двери наморозил 3 метра прочнейшего льда, да и стены им же укрепил, как и потолок. К моменту моего возвращения народ уже пришел в себя, но двигаться куда-то с кровати, несмотря на то, что та была сломана местами, не собирался. Хотя когда они засекли на горизонте, а точнее в дыру, рядом с дверным проемом, меня любимого, у них прибавилось желание покинуть место лежбища. В глазах так и читалось желание поблагодарить за зелье, пожав мне посильнее шею. Вот только, почему-то, только в глазах Саске, остальные, судя по всему, были совершенно не против, даже Сакура. Обидно, конечно, ну да ладно, у меня вроде как с Анка-чан и Юхи-чан срастается, не будем сильно жадными. Наруто протянул ни разу не предвещающим ничего хорошего голосом Саске и даже выполз из переплетения тел. Саске, ты прежде чем пытаться убивать, штаны надень. Мстюк решил послушать моего совета и напялил на себя означенный предмет гардероба. Это все из-за зелья. Да, а я уж подумал, что ты решил меня превзойти на поприще восстановления клана. И да, тебе удалось, поздравляю, Саске. Я только с 2, а ты с 3, молодца. Продолжай в том же духе. Дальше хвалить не вышло, пришлось уворачиваться от разного метательного железа. Конечно, разговор я затеял, когда мы отошли на приличное расстояние от места лежбища жертв зелья. Увернувшись от очередного снаряда, решил начать улаживать ситуацию. Саске, да успокойся, я же реально не знал, что будет такой эффект. Думал, у тебя прибавится сил немного, чтобы еще часок скин покувыркаться, и все. И вообще, радуйся, что это зелье не я выпил. Вот тут Саске застыл, видать, прикидывал последствия, и, судя по тому, что он на несколько секунд закосплеил рыча по цвету кожи, фантазия у него богатая, но неправильная, будем лечить. Ближе к вечеру все более-менее успокоились и пришли в себя, даже Хаку из подвала выковырили. Сакура же проявила чудеса медицины и смогла поставить остальных на ноги, в буквальном смысле этого слова. Сама-то пришла в себя намного быстрее благодаря моей запасливости, не зря Скобута столько кровушки сцедил. И вот сейчас мы занимались обсуждением очень важных дел, а именно прикидывали программу тренировок для всей честной компании. Саски сразу заявил, что сваливает в другое измерение посредством свитка. Сакура собиралась засесть за свитки и тренировки своих новых способностей, но Экин с Карин мы отдали на попечение Хаку. Он вполне сможет их погонять и подтянуть до приемлемого уровня, а там дальше будем смотреть. Ну а пока Саски будет развлекаться в другом мире, я вооружусь букетом цветов, тортиком и, на сей раз без бутылки, отправлюсь к Юхичан. Для Саски же на этот раз подготовил более нормальный активатор свитка, ну и, конечно же, испытание подготовил с достойной основной наградой, а там пускай сам крутится, может, чего еще наберет дополнительно. Я его в этом вопросе ограничивать не буду. Насчет же самого испытания, ну тут, можно сказать, опять классика жанра, хотя короля и принцессу заменил, королеву вообще убрал, она по легенде трагически скончалась, ну и массовку в виде стражей и аристократов тоже поменял, а то у глазастика память хорошая, но в остальном все те же яйца, только в профиль, и, чтобы не повторяться, да и чтобы народ не казался таким картонным, решил подкинуть в ту же область еще народу, а то хомяк недавно жаловался, что в большинстве техногенных миров пошла мода на призыв в другие миры и попаданство. Если раньше по фильмику и паре книжек в год всего и появлялось, то теперь, куда ни плюнь, так в сериал или целую серию книг попадешь. Ну и соответственно народ желает быть призванным. Можно сказать, именно поэтому королевство, в котором тусовался до этого Саске, не простаивает, да и еще с три десятка похожих возникло. И призыв там происходит день через день. Ну а че поделать? Если даже получив способность или крутой артефакт, эти товарищи то на гоблинах дохнут, то вообще в лесу по дороге к логову этих гоблинов умудряются заблудиться и с голоду помереть. Так вот, в нагрузку Саски получит трех молодцов, которые были на сайте «Волшебная лампа хомяка» и дали свое согласие на отправку себя в другой мир, при этом получив плюшку, ну а дальше, как и написано, что в случае их смерти во время приключения, администрация ответственности не несет, а их души поступают в распоряжение высших сил миронахождения. Хотя были случаи, когда народ не дох и даже выполнял квест. Таким честно выдавали плюшку и отправляли назад. Зная хомяка, это был маркетинговый ход. Отпусти одного с наградой, и, посмотрев на него, тут полягут сотни идиотов, решивших, что они круче гор. Так как там Саске, то квест у них будет не то чтобы длинный по времени и, если тупить не будут, в пару-тройку месяцев по времени там должны управиться. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Глава 44.9. По Фучиха Саске. Славаками в этот раз не пришлось наряжаться в фартук на голое тело. Нет, надо забыть. Опять действие самогенджитсу слетело и воспоминания об этом моменте вылезли. Но в этот раз будет по-другому. Я хорошо подготовился, и не только взял с собой оружие и свитки из секретной библиотеки, но и много вещей для обмена. Если уж не получилось с Кинчан, которую сейчас отдавать как-то уже и не хочется, то вот с выпивкой должно сработать, ведь тут другой мир. ХМ в этот раз все немного иначе. Нет, круг, в котором я появился такой же, что неудивительно, все же одна техника. А вот призыватели и стражи отличались. Можно выдохнуть, большая часть что тех, что этих мужчины, а женщины, по крайней мере, больше одеты. Ну и, конечно, самое большое отличие от прошлого раза, я прибыл не один. Осмотр троих парней показал, гражданские. Они очень удивленно осматривали окружение и друг друга, и наверное еще долго бы осматривали, если бы не вышел призыватель и не начал говорить. Его речь не сильно отличалась от той, что была в прошлый раз. Хотя отличия были, здесь не было подземелья, которое надо закрыть, зато были так называемые проломы, из которых перли разные твари, неуязвимые для обычного оружия, но легко убиваемые особым оружием, которым могут пользоваться только призванные герои. Вот это было интересно, заказ должны доставить только через неделю в моем мире, и на тренировке и привыкание к новому оружию у меня будет всего две недели, маловато. А вот тут я могу намного дольше практиковаться, да и опробовать в боевых условиях. Тем временем в зал притащили постаменты с оружием. пока остальные стояли столбами, что взять с гражданских. Я сразу шагнул к постаменту, на котором был меч, и взял его. На вид, конечно, не очень, да и баланс дрянь, рукоять неудобная, но стоило подать чакру, совсем каплю, как по клинку побежали молнии. От изучения своего оружия меня отвлек шум, источником которого были другие призванные. Эти гражданские толкались перед стойками. Один из них даже повернулся ко мне. «Эй, а чего это ты меч взял?» «Я хотел его взять». Я смерил идиота оценивающим взглядом. «Ну мало ли чего он там хотел, у меня много скопировано стилей обращения с мечом, естественно я его и возьму». Под моим взглядом он быстро сдулся и вернулся к стойкам, где уже попытался отжать лук. «Точно идиот, если не умеешь с ним обращаться, то лучше взять копье». После того, как закончили с выбором оружия, нас повели к местному дайме, который приблизительно также повторил нам об опасности, которая нависла над их землями, и о том, что только герои могут их спасти. Отличие было только в том, что сказал он все это более торжественно, а толпа поддержала его аплодисментами и одобрительными выкриками, которые и нам достались. Троица моих временных товарищей аж раздулась от собственной важности, уж как они слюни пускали на строящих им глазки дамочек, идиоты. После они вообще начали требовать награды, точнее говорить, что за просто так помогать не будут. Ну и зачем так себя позорить? Оплата миссии — это само собой разумеющаяся вещь, зачем выставлять себя дураком, озвучивая общеизвестные истины. После пира в нашу честь нас отвели в комнату. Она была сделана так, что имела общую гостиную и 4 комнаты спальни, в которые из нее вели двери. Ну а теперь предлагаю познакомиться. С дивана встал парень в очках, который взял себе лук. Вообще отлично. Подслеповатый лучник. Теперь еще за ним следить, чтобы не получить стрелу в спину или колено. Почему-то в одном из свитков говорилось, что в колено стрелу получать нельзя ни в коем случае. Может, в колене какой важный узел чакра-системы? Надо будет у Сакуры спросить потом, когда буду уверен, что она ничего не выпила из запасов Наруто. Я-то, честно говоря, опасался, что среди оружия будет щит, да и что качаться нам надо будет по отдельности. Вот что за бред он несет, как щит может быть отдельным оружием? А если бы и был, то естественно, что тот, у кого он будет, должен сражаться в паре с кем-то, с тем же лучником или копейщиком. А с чего такие подозрения? Ты что-то об этом мире знаешь? Тут встал парень с копьем. Я тоже приготовился внимательно слушать. Про этот нет. И чего тогда стоять с таким гордым видом? Но этот мир и сама ситуация очень похожи на аниме «Восхождение героя щита». Там тоже призвали 4 героев и было 4 оружия. Но вот дальше совпадения заканчиваются. У них была система и можно было повышать свои уровни. Но я проверял, да и спрашивал у местных, о системе никто не слышал. Рабства у них тут тоже нет. Ну а за попытку изнасилования смертная казнь не положена. После последнего я, да и остальные 2 от него отодвинулись. Эй, вы чего? Да как-то странно ты информацию собираешь. Как по мне, ты не тем интересуешься. Идиот, который пытался докапываться до меня из-за меча, сейчас взвешивал в руках молот и недобро посматривал на лучника. Согласен. Да нет же. Просто это было в аниме. Вот я и узнавал, не в тот же ли мир мы попали. Вы что, не смотрели «Героя щита»? Нет, в первый раз слышу. Я вообще мультики не смотрю. Что? Да как ты посмел аниме мультиком назвать? Прям взревел лучник. Ну а ты чего молчишь? Тоже скажи ему. Этот ненормальный обратился ко мне. ПФ, с чего я должен ему что-то говорить? Чё? Ну так ты же тоже анимешник. Вон, Наруто косплеишь. Так, стоп, откуда он знает про Наруто? А вот с этого места поподробней. Я навис над идиотом, поигрывая мечом. И он рассказал. Полный бред. Да, до недавнего времени Наруто вел себя как клоун, но этому было логичное объяснение, но вот этот рассказывает, что он ведет себя как идиот постоянно. Напрягали, конечно, кое-какие моменты в его рассказе. Например, то, что он знал состав нашей команды и бывшего сенсея, о первой нашей серьезной миссии знал, а вот дальше с допущениями и неточностями, а еще дальше вообще откровенный бред. Но надо будет поискать на эту тему свитки в секретной библиотеке. Ведь если случается какая-то хрень, иди в секретную библиотеку, там этому найдется логичное или хоть какое-то объяснение. По возвращению надо будет сказать спасибо Куринай-сенси за науку. Техники, которым она меня научила, очень помогли. Я всю ночь вытаскивал из этого странного человека информацию, даже кое-что полезное вытянул, а именно пошаговая инструкция для освоения техники оранга и уловка, которая позволит ее освоить всего за 2 недели. Пусть и не подтвержденная, но информация о возможностях будущих врагов и мерам противодействия их техникам тоже была не лишней. Конечно, пришлось на это потратить всю ночь, но я свободно могу несколько суток не спать, что касается остальных. На этого мне плевать, а остальные даже не поняли, что он под гинджицу и удалились по своим комнатам, говоря, что два психа нашли друг друга. Наутро этот умник выглядел как зомби с первого этажа данжа, в котором я был в прошлую отправку в другой мир, но местного Дайми это не волновало, так что нас всех отправили на полигон тренироваться и привыкать к оружию, которое, к сожалению, после выполнения миссии придется сдать, я узнавал. Вот там эти гражданские осознали, кто есть кто, и уже не пытались выставлять себя главными. Первый прорыв пришлось закрывать практически в одиночку, но с каким удовольствием я резал мечом призраков, которые так похожи на тех, что вызывали эти бронированные твари, просто не передать. Я даже на радостях не стал рассказывать этим гражданским, кто они такие и куда им следует засунуть выданное им оружие. А вот в остальном вышел облом. Пошарившись по городу, выяснил, что алкоголь тут не продают. Пришлось поспрашивать местных на эту тему. Выяснил, что 10 лет назад Дайми окончательно пропил себе печень на постоянных пирах. Местные ирьянины его, конечно, откачали, но теперь пить ему вообще нельзя. Даже капли хватит, чтобы его моментально из гарантии отправить в чистый мир. Да что там, даже если кто дыхнет перегаром или ветер принесет, можно капитально отравиться. Так что алкоголь запрещен, его производство, хранение и употребление приравнены к государственной измене и караются смертной казнью без суда и следствия. Но я ведь шиноби. С помощью хинге и гинджитсу за несколько дней смог найти нужных людей, не обошлось, конечно, без накладок, но их я вроде надежно прикопал, найти не должны. Вот только облом вышел в том, что нужны деньги, много денег. И тут даже гинджитсу не поможет, так как надо 10 тысяч золотых только на взятки кучи народа. Самому все провернуть не выйдет, а потому нужны деньги. Дайми, конечно, обещал отсыпать золото и артефакт очень полезный каждому вручить, и тонко намекнул, что ценность артефакта будет зависеть от личного вклада в дело. Мои временные компаньоны, которые, судя по всему, собирались выехать на моей шее, сильно скисли после этих слов. Сейчас они налегали на тренировки, но результат был такой, что плакать хотелось. Тем не менее, я поговорил с Дайми и высказал желание не только в уничтожении бедствия, но и в других делах оказать посильную помощь, за скромную плату, конечно же. Дайми рассказал, что такие миссии у него есть, и он с радостью за их выполнение заплатит. Еще этот хитрый жук повесил на меня этих троих идиотов, типа надо и остальных героев подтянуть, за дополнительную плату, конечно же, да и вообще, важна командная работа. Первой миссией нам стала задача по уничтожению кровожадной твари, терроризирующей окрестные деревни. Она раз в 10 дней нападала и убивала одного человека. Сбор информации из архивов, опрос свидетелей и осмотр нескольких тел дали понять, что мы имеем дело с дальним родственником Сакуры, впавшим в этот их кровавый угар. И, судя по тому, что справиться с ним не могут очень давно, то он был джоунином, а значит регенерация и сила у него должны быть запредельными, а если поест, то и того выше, пример в виде Сакуры, от которой не вышло отбиться после того, как она выпила моей крови, свеж в памяти. А значит, для устранения нужно воспользоваться спецсредствами из свитков, что оставил предок. Известно, что после кровавого угара способности значительно усиливаются, но и слабости тоже, и даже в большей мере, так что, если все подготовите сделать строго по инструкции, то наши шансы на успех очень высоки. В темном-темном лесу есть темная-темная гора, в этой горе есть темная-притемная пещера, в этой пещере... А, бля, как же задолбало. Нет, с одной стороны, конечно, хорошо, что удалось так вывернуть ситуацию, но вот с другой сидеть здесь до жути скучно. Но делать нечего, на кону моя душа. Но кто же знал, что написанное на том сайте правда. В результате умудрился призвать демона, и если бы не моя патологическая боязнь противоположного пола, я бы продался той демонице с потрохами. А так смог свести все к сделке. Меня, как я и мечтал всю жизнь, сделали вампиром. И не каким-нибудь светящимся на свету гламурным пидорасом, а самым настоящим повелителем ночи. Вот только мне надо отпахать 50 лет или победить 10 команд героев в этом мире, При этом я имею право нападать только раз в 10 дней и только на определенных людей. Как же меня задолбало, что нападать я могу только на тех, кого зовут Кенни. И тут все Кенни, довольно распространенное имя, между прочим, вонючие бородатые мужики. А от возгласов: он убил Кенни, сволочь, у меня уже нервный тик и язва. Ну ничего, еще 3 команды и я буду свободен. Вернусь в свой родной мир, и тогда они все поплатятся. Муха-ха-ха-ха. Конечно же, вопрос с героями в своем договоре я уточнил, так как он явно попахивал подставой. Ну да, пришлют какого-нибудь Ван Хельсинга или вообще Алукарда, и все, новый владыка ночи Игорек быстро кончится. Так что героям никаких суперспособностей, кроме легендарного оружия, не дают. Ну а легендарное оружие, ПФ, фигня. Эти криворукие калеки ничего кроме ножа, чтобы колбасы отрезать, в руки не брали, так что машут мечом как палкой. Про остальное оружие и говорить нечего, одно то, что во второй команде, что пришла меня убивать, трое погибли из-за того, что их лучница начала стрелять энергетическими стрелами, зажмурившись. А после того, как открыла глаза и увидела прифигевшего меня, побежала, споткнулась и разбила себе голову о камень. А вот третья команда заставила напрячься. Эти гады приперлись днем, когда я спал. И если бы у них руки не из жопы росли, или они не тем местом, откуда у них руки растут, думали, то на этом бы моя славная жизнь и закончилась, а так забили осиновый кол в грудь, но сердце-то с другой стороны. И, слава Дракуле, не проконтролировали. Вместо того, чтобы голову отрубить или сжечь тело, они начали спорить, кто какую принцессу пялить будет. Я за это время кол вытащил, отдышался и прибил этих уродов крышкой от моего саркофага. Но после этого случая начал тренироваться. И теперь дрыхну ночью, а днем бодрствую. Конечно, на охоту приходится ходить сонным, но лучше так, чем помереть от неожиданной атаки. В деревне ходил слух, что еще пачку героев призвали, если повезет, эти ко мне заглянут. А вообще, текучка героев тут страшная, раз в 2 недели, а то и чаще, призывают. И всем одно и то же оружие вручают. Я, между прочим, задолбался после каждой команды его в замок таскать. Ну а что делать, король, сволочь, пригрозил, что если не буду возвращать оружие, казнит всех Кенни, и запретит этим именем детей называть. Реально, он хочет убить всех Кенни, сволочь. Но ничего, скоро свое отработаю и с последней команды оружие в деревенском сортире утоплю. Эх, уже ночь на дворе, пора баиньки. Что самое важное для успешного выполнения миссии? Конечно, тщательная подготовка и планирование. Я тщательно подготовился, изучил досконально свиток, раздобыл все необходимое снаряжение и сейчас проводил инструктаж. Дайм, то есть король, выдал нам ответственную и очень важную миссию по уничтожению твари, терроризирующей мирных жителей. По описанию, тварь имеет бледную кожу, красные глаза, 2 выдающихся длинных клыка, а также пару крыльев, напоминающих таковые у рукокрылых. Нападает исключительно ночью, жертвы остаются полностью обескровленными. Логово твари находится в самой темной части темного леса, где расположена темная гора, во второй пещере слева от указателя.